Глава 16. Мы стояли на полупустой рыночной площади и наблюдали за суетой следственной группы, которая спускалась в канализацию для обследования места преступления. Правда, надежды на то, что удастся обнаружить хоть что-нибудь и найти убийцу, ни у кого уже не было. Темный маг, столь виртуозно миновавший осаду, следы вряд ли оставил. Наконец, хмурый капитан Оливиар стянул с головы берет и нервно провел рукой по коротким волосам, словно стряхивая с ржаны пыль. Потом утер со лба пот и, вернув головной убор на место, мрачно уточнил. «Ну, что дальше?» «А дальше будем принимать самые серьезные меры», — холодно произнес Айронт. «Маньяку осталось наполнить темной энергией лишь одно сердце. Мест, в которых он может это сделать, 4, что не так и много. Оцепим их все. Плотно, на земле и под землей, чтобы мышь не проскочила. И будем ждать сигнала от Глории. Как мы имели возможность убедиться, ее информация абсолютно точна». Взгляд капитана переключился на меня. «Да, это верно», — пробормотал он, словно о чем-то размышляя. А потом вдруг категорично заявил: «Значит, с этого момента госпожа Глория будет ежесекундно находиться под собственной защитой королевской стражи». Я непонимающе моргнула. «Это как?» «Вы — ценнейший свидетель. Единственная, кто хоть как-то может отследить опаснейшего темного колдуна», — отчеканил капитан. «Мы просто не имеем права допустить, чтобы с вами что-то случилось, поэтому будем охранять вас сами». Так же, как охраняем короля. В конце концов, от вас зависит его жизнь. «Стоп, стоп, погодите», — вмешался Винсент. «А я, значит, в качестве охранника кого-то не устраиваю?» «Не надо, лорд Глерн». Капитан Оливиар слегка поморщился. «Никто не подвергает сомнению ваши способности и боевые качества. Но посудите сами. Убийца не пойман, и есть все шансы, что видел ее». А самое плохое в том, что наш злодей мог понять, что Глория на сегодняшний день единственная, кто может ощущать и даже отслеживать нож. Он уже дважды был чудом не пойман, ускользая лишь в самый последний момент. «А я-то при чем?» — раздраженно спросил Винс. «Наложим на Глорию новую ауру и снова изменим внешность. При ваших-то возможностях расплюнуть!» «И рядом будешь крутиться ты?» — хмыкнул капитан. «По тебе ее и опознают. Я вообще на месте этого маньяка уже сейчас нанимал бы убийцу. Тем более, что в гостинице отправить госпожу Глорию к Создателю сложности не представляет. Поэтому мы сделаем иначе». В его голосе зазвучали приказные нотки. «Госпожа Глория будет помещена в отдельный дом. Периметр его будут охранять лучшие бойцы и маги управления. Внутри она будет находиться одна, так что наш потенциальный убийца не сможет по скоплению аур определить, где она. А поскольку дом будет накрыт магическим колпаком, единственную ауру засечь со стороны не получится. Ты в одиночку сможешь обеспечить подобный уровень безопасности?» Винсент заметно сник, но не сдавался. «Я уже спас ее однажды от такого вот наемного убийцы. И не самого плохого, кстати!» «Винсент, предложение капитана рационально», — вступил в разговор Айронт. «К тому же я придумал тебе другое задание. Поскольку вероятность появления наемного убийцы в гостинице и впрямь высока, ты будешь сидеть там в номере Глории и ждать его». После озвученной перспективы Винс заметно повеселел. «А что? Мне эта идея нравится». Он покосился на меня и уточнил. «Лори, ты как? Уверена, что хочешь, чтобы я оставил тебя? На время, конечно». Я оглядела их всех и, чувствуя, как вместо адреналинового возбуждения накатывает апатия, тихо сказала: «Давай сделаем, как предлагает капитан Левиар. Я слишком устала, чтобы отбиваться этой ночью хоть от кого-то. И, честно говоря, Винс, мне вообще неохота кого-либо видеть этой ночью». Капитан, понимающе кивнул и, ободряя, сжал мое плечо. «Эмоциональное истощение. Это пройдет. Здоровый сон — лучший лекарь. Ну, исключая, конечно, мою настойку, но такой градус приличным девушкам не предлагают». Он хохотнул. Ладонь капитана была большая, теплая и надежная. От нее веяло уверенностью человека, который точно знает, как нужно действовать в подобных ситуациях. Он вновь повернулся к Винсу и вновь заверил: «С Глорией все будет в порядке. Если даже рядом с домом появится хоть одна чужая аура, мои парни будут там через мгновение». «Сколько они еще будут это обсуждать?» — подумала я отстраненно, наблюдая, как маги поднимают изувеченное тело из канализации. Труп с распоротой грудиной медленно выплыл из люка, повинуясь воздушной магии оперативников, и исчез в дилижансе следственной группы. Очень хотелось остаться одной, никого не видеть и не слышать. Сейчас я даже была согласна на одиночную камеру в тюрьме управления. Но в камеру меня не повезли. Даже в обещанный дом поехали не сразу. Капитан сказал, что его для начала необходимо подготовить. Это ж оперативное место для тайных встреч. «Пылище там, наверное, у-у-у!» — пояснил он и уехал. Мы же подошли к припаркованным неподалеку ситтерам управления. Здесь Айрон достал небольшой камень и протянул мне, попросив зажать в кулаке. А едва я это сделала, взял мою руку и, едва не прижимаясь к кулаку губами, тихо выдохнул заклинание. Я почувствовала, что камень в кулаке потеплел. После этого камень был передан Винсенту и зазвучали указания. «Сначала вы поедете в гостиницу. При выходе из ситтера ты активируешь мое заклинание словом. Рядом с тобой появится фантом Глории. Надеюсь, это убедит возможного убийцу, что его жертва в гостинице. А саму Глорию ситтер потом отвезет дальше, по адресу, который сообщит капитан. Я с вами не еду, чтобы не привлекать особого внимания. Вопросы?» «Слово-то какое?» — уточнил Винс. «Ах, да. Кличка нашего пса». Винсент кивнул, и мы сели в ситтер, оставив Айронда на площади. После взлета я, не удержавшись, обернулась и увидела, что тот, освещаемый заходящим солнцем, задумчиво глядит нам вслед. До гостиницы добрались без происшествий. На прощание Винсент пожал мне предплечье и, пробормотав что-то вроде «кьюсок», вылез из транспорта. А еще одна, тоже на вид вполне настоящая я, выскользнула за ним следом и, взяв под руку, проследовала в гостиницу. Смотреть на себя со стороны было необычно. Я что, вправду так хожу? И прическа. Со спины казалось, что мне на голову натянули копну сена. В другое время я бы, наверное, даже начала переживать, что находилась в столь неприглядном виде перед Айрондом и всеми остальными там, на площади. Но сейчас мне было все равно. Даже когда Винсент, обернувшись и подмигнув, шлепнул мой фантом пониже спины, не отреагировала. Пусть дурачится, а мне бы отдохнуть, хоть немножечко. Ситтер тронулся, оставляя за спиной гостиницу. «Мне даны указания немного попетлять по улицам, сбивая возможную слежку», — произнес извозчик. «А затем отвезти вас в закрытое поместье управления. Не волнуйтесь, на отдалении за нами следует еще несколько ситтеров со стражей, так что даже сейчас вы находитесь в безопасности». «Хорошо, спасибо», — пробормотала я и закрыла глаза. По городу кружили не менее часа. Благо, наше транспортное средство шло плавно и совершенно не укачивало. После чего, получив разрешающий сигнал, извозчик свернул на широкий проспект и взял курс к центру города. Вскоре ситтер остановился у ворот, ведущих к моему новому жилищу. «Приехали, госпожа», — произнес стражник. «Хотите, чтобы вам показали дом?» Я отрицательно качнула головой. «Не стоит. Уж кровать я как-нибудь найду». Он, понимающе кивнул. «В таком случае счастливо отдохнуть. Защитный купол уже должны были настроить на вашу ауру, так что войдете без проблем. И вот еще что». Он чуть замялся. «Не волнуйтесь ни о чем. Несмотря на то, что на первый взгляд тут кажется несколько пустовато, дом охраняют очень серьезно». Устало улыбнувшись, я поблагодарила извозчика и вышла из ситтера. Тот сразу отъехал, скрывшись за поворотом. Кованая из железных прутьев калитка при первом же касании бесшумно отворилась, и я ступила на засыпанную крупным гравием дорожку. В паре десятков шагов темной массой возвышался дом. Наверное, при свете дня он не выглядел бы таким мрачным, но сейчас, в вечерних сумерках, производил несколько гнетущее впечатление. Большой, двухэтажный, с узкими стрельчатыми окнами и полуколоннами, выступающими из стен. Крышу его поддерживали распахнутыми крыльями каменные горгульи. Поднявшись на крыльцо, я нажала на массивную дверную ручку. Послышался тихий щелчок скрытого замка, и дверь отворилась, пропуская меня внутрь. Над головой зажглись светокристаллы, освещая просторный холл в мраморе множества оттенков серого. Здесь было практически пусто, так что мои шаги отдавались гулким эхом. Только неподалеку в стенной нише стояли старинные доспехи. Тяжелый шлем с узким забралом, полностью закрывавший лицо, кираса с пластинчатой юбкой, наплечники, соединенные шарнирами с стальной защитой рук, набедренники и поножи, сцепленные через стальную коленную чашку, боевые пластинчатые перчатки. Со стороны этот латный комплект можно было запросто принять за фигуру стоящего человека. А если учесть, что латные перчатки покоились на рукояти широкого двуручного меча, впечатление было жутковатым. Пустые внутри доспехи какими-то невидимыми с моего места стяжками крепились к стене. В наше время, когда магия практически вытеснила тяжелую воинскую защиту, эти латы были настоящим раритетом. Действительно, зачем таскать на себе такую груду тяжелого железа, когда можно обыкновенный кожаный дуплет пропитать магическим декоктом, который придаст коже крепость и прочность стали? Я отошла и, вновь оценив эффект от этой композиции, отвернулась. Не только доспехи, весь этот дом выглядел холодным и чужим, но сейчас мне было плевать на это. Усталость и апатия настолько сильно завладели телом, что хотелось только добраться до кровати и уснуть. «И где тут кровать?» — вполголоса пробормотала я и оглянулась. Из холла уводили несколько закрытых дверей, но, немного поразмыслив, я решила, что вряд ли спальни располагаются на первом этаже. Желания и настроения их исследовать не было, поэтому я направилась к широкой мраморной лестнице. Лестница тоже, кстати, выглядела своеобразно. Перила ее изображали вытянутые туловища каких-то ползучих гадин. Хвостом они цеплялись к толстому столбику у начала лестницы, а верхний столб в конце верхнего пролета кусали зубастой пастью. На мой взгляд, подобный декор был несколько экзотичным, но о вкусах не спорят. Второй этаж встретил меня также пустым длинным коридором с ковровой дорожкой, по обеим сторонам которого тянулись цепочки дверей. Магические светильники здесь висели не под потолком, а были вставлены в декоративные подобия факелов, закрепленных на стене в проемах между дверьми. Другой конец коридора упирался в стеклянную дверь, ведущую на балкон. «Что ж, приступим к поискам». Я толкнула первую дверь. Заперто. Не думала, что в доме, который, по словам капитана Оливиара, был предназначен на какое-то время для меня, будут закрытые двери. Но, немного поразмыслив, пришла к выводу, что, наверное, это правильно. Если дом используется для встреч агентов или для временного пребывания необходимых людей, типа меня сейчас, в общем, используется для оперативных целей королевской стражи, то незачем всяким временным давать возможность разгуливать по всем помещениям. Кивнула сама себе, соглашаясь с таким предположением, и толкнула дверь напротив. Заперто. Следующая. Заперто. А вот четвертая дверь открылась, пропуская меня внутрь. Мягкий свет настенных светильников осветил небольшую комнату с тонким серым ковром на полу. И вот здесь уже, пожалуй, можно было жить. Шкаф и комод красного дерева, темно-вишневые портьеры и обитые бархатом того же цвета пуфы. Но главное — большая кровать прямо по центру. Нет, не кровать, ложе. Огромное ложе с толстенным матрасом, пуховой периной, кучей подушек и шелковым одеялом. Его высокая деревянная спинка, искусно созданная настоящим мастером, являла собой переплетение виноградных лоз и листьев. А металлические столбики, поддерживающие балдахин, сверху заканчивались вырезанными узкими головами змей, призванными охранять сон спящего. Похоже, хозяин этого дома любил рептилий. Лично я к змеям относилась равнодушно и очень хотела спать, поэтому кровать сама по себе являлась для меня царским подарком. Короткий осмотр позволил обнаружить в одежном шкафу ночную пижаму моего размера в одноразовом прозрачном чехле. Скорее всего, капитан Оливиар велел подготовить ее для меня на эту ночь, зная, что все мои вещи останутся в гостинице. Быстро скинув платье, я переоделась. Ткань пижамы оказалась несколько жестковатой, но пахла чистотой, и это было все, что на данный момент меня волновало. Кровать наконец-то приняла меня в свои объятия, светокристаллы начали тускнеть, и через полминуты в комнате было темно. Во сне время летит незаметно, и я не знала, сколько проспала, когда очнулась. Но судя по тому, что отдохнувшей я себя не чувствовала совершенно, а за окном по-прежнему было темно, недолго. И вот какого демона проснулась, спрашивается. Недовольно перевернувшись на другой бок, я вновь закрыла глаза. Скрип. Тихий, едва слышимый. Резко дернувшись, я уставилась в темноту. Почудилась или... Снова скрип. Уже громче, отчетливее. Меня прошиб холодный пот. Что это такое? Теперь я лежала, практически не дыша, и прислушивалась так усиленно, что шум крови в ушах, обычно незамечаемый, превратился для меня в шум водопада. Сердце стучало так сильно, что, казалось, готовилось выпрыгнуть из груди или пробиться через горло. А в остальном тишина. Я глубоко вздохнула, успокаивая дыхание, и вытерла о простыню повлажневшие ладони. Нет, все-таки послышалось, просто перенервничала и... Скрип! Да демоны, все побери! Что здесь происходит? Я было решилась встать, но в этот момент во тьме комнаты сверху и немного справа от моей головы зажглись два красных огонька, похожие на раскаленные булавочные головки. Паника захлестнула с головой, мгновенно пригвоздив меня к месту. Рот открылся для вскрика, но воздух застрял в горле и никак не желал проходить дальше. Еще два огонька зажглись слева, а потом стали слегка покачиваться, синхронно друг с другом. Расстояние между ними не менялось, а огоньки справа, столь же синхронно совершая какие-то волнообразные движения вверх-вниз, медленно, очень медленно стали приближаться ко мне. Снова раздался скрип. Я отчетливо поняла, что смертельная опасность совсем рядом, и если прямо сейчас, сию же секунду, не предпринять хоть что-нибудь, то завтра у стражи прибавится трупов. Адреналин ударил в кровь, разгоняя недавнюю слабость. Я кубарем скатилась с кровати, успев увидеть, как левая пара огоньков рванулась вниз. Через мгновение раздался глухой удар чего-то твердого о подушку, и огоньки вновь рванулись вверх. Светокристаллы почему-то не включались, но выручило магическое зрение. Комната перед глазами расцветилась серыми полутонами, и я вновь задохнулась от ужаса. Рептилии, украшавшие столбики кровати, раскачивались в воздухе над кроватью, разевая пасти с большим количеством тонких шипастых зубов, а багровые бусинки их глаз были направлены на меня. Захрипев, я отшатнулась, и одновременно два змеиных тела рванулись ко мне. К счастью, их длины не хватило, чтобы дотянуться. Оскаленные пасти, клацая в бессильной злобе, остановились буквально в шаге от лица. Я, не спуская с них взгляда, инстинктивно принялась пятиться назад, а змеи синхронно отклонились назад и вновь со страшной скоростью бросились на меня. Не достали. Снова отпрянули, ограниченные длиной своих тел, и еще раз рванулись ко мне, и одновременно раздался неприятный скрежет. Кровать двигалась. Сила змеиных рывков была столь велика, что сдвигала ее. Очередной рывок, и кровать подается вперед, приближая ко мне эту смерть с багровыми глазками. И мои нервы окончательно сдали. Завизжав во все горло, я рванулась к двери и выскочила в коридор, захлопывая ее за собой. Мощный удар двух змеиных голов, ударивших в дверь изнутри, потряс меня и заставил даже отшагнуть вперед. Но я тотчас прижала дверь спиной, не давая ей распахнуться. «Удар!» Я опять завизжала, но воздух словно сгустился вокруг, гася звук в самом зародыше. Снова удар. Его сила заставляет меня скользить босыми ногами по полу, а дверное полотно жалобно заскрипеть. Надо что-то делать. Еще несколько ударов, и дверь разнесет в щепки. Светокристаллы по-прежнему не зажигались, дом оставался темным и опасным. А скрипы, какие-то лязги и шорохи теперь доносились со всех сторон, в том числе из-за запертых до этого комнат. «Бежать! Надо бежать!» Опомнившись, я оглянулась было в сторону лестницы и тотчас увидела очередные малиновые огоньки. «Перила! Они тоже ожили!» «Влипла! Выхода нет, если только не попытаться выпрыгнуть в окно!» Я с надеждой перевела взгляд на балконную дверь. Конечно, я не Винс, и прыжок со второго этажа может закончиться сломанными ногами или того хуже пробитой головой. Но там, на улице, моя охрана. И, наверное, если бы светокристаллы работали, то я бы решилась. Плюнула на все и со всех ног бросилась туда. Но светокристаллы не работали, и в темноте через стекло балконной двери я заметила багровые точки чьих-то зрачков. «Какого?» На память пришли каменные горгульи. Неужели чья-то чужая воля вдохнула жизнь и в них? Сдерживая спиной очередной удар в дверь, я отчаянно всхлипнула. Выхода нет. Что может быть хуже оживленной магии каменной горгульи? Внезапный лязг и грохот тяжелых шагов из противоположного конца коридора убедили меня, что хуже быть может. Гораздо хуже. По коридору ко мне целенаправленно шагал воинский доспех. Из щелей забрала шлема пробивалось все то же багровое свечение. Двуручный меч, крепко сжимаемый латными перчатками, был поднят на уровень груди, и длинный клинок острием чертил неровную борозду на потолке. Видимо, мыслительные способности этого создания не позволяли опустить меч пониже, чтобы не цеплять потолок. Но волновало его это мало. Паника овладела мной полностью. Что делать? Что? Решив, что встреча с горгульей предпочтительнее близкого знакомства с двуручным мечом, я резко оттолкнулась от двери, которую держала все это время, и помчалась к балкону. Но сразу после первой пары шагов воздух вокруг меня знакомо сгустился. Бежать стало тяжело, словно я нахожусь под водой. Или во сне, когда, убегая от какой-нибудь опасности, при попытке как можно быстрее перебирать ногами, получается все труднее и труднее. И в результате ты двигаешься, словно в каком-то киселе. Зато нагоняющему монстру никакой сгустившийся воздух не мешал. В панике я оглянулась и увидела, как дверь спальни распахнулась от сильнейшего удара. Две змеиные головы на вытянувшихся шеях, со скоростью арбалетной стрелы вылетев из комнаты, ударились в противоположную стену. Бух! А вот это точно была кровать, которая не могла пройти в дверной проем и теперь билась об стену. Змеиные головы рывками дергали ее, но стена оказалась крепче. Бух! Бух! Это зрелище навсегда врежется мне в память. Пустые доспехи, светящиеся прорези взобрали, поднятый меч, чертящий борозду на потолке, и две змеиные головы, поднимающиеся у него над плечами. И вновь сильными рывками длинных тел, бьющие кровать о стену, стараясь вырваться, стараясь добраться до меня. Треск! И еще одна из дверей сорвалась с петель. Из темного проема показалась мраморная рука, а затем в коридор выступила статуя женщины в длинной тунике с легкой полуулыбкой и багровым сиянием глаз. Второй руки у нее не было. Направленные в мою сторону пальцы, шевелясь как пиявки, слепо перебирали воздух, и это напугало сильнее, чем меч доспеха. Неожиданно для меня самой безумный страх жгучей волной собрался в правой ладони. По какому-то наитию я резко вскинула руку в направлении мраморной статуи, и в нее ударила фиолетовая молния. Раздался грохот, и статуя разлетелась, словно от удара кувалдой. Но порадоваться этой маленькой победе я не успела. Мраморные обломки тотчас поднялись над полом, зависли на мгновение в воздухе и стремительно сплавились воедино, воссоздавая статую обратно. Фигура медленно поднесла руку к лицу и не спеша пошевелила пальцами. Ее голова приподнялась, слепые багровые глаза уперлись прямо в меня. Статуя осуждающе покачала головой и вдруг, оскалившись иглами зубов, рванулась вперед. «Конец!» Молнией сверкнуло сознание, и я зажмурилась, не желая видеть свою смерть. А в следующее мгновение, словно сам воздух обнял меня, перемещая куда-то к стене. Честно говоря, я ожидала, что мраморная статуя устроит более тотальные разрушения в моем организме. На деле же, словно большая бережная рука сильно, но аккуратно подтолкнула меня в безопасный угол, придержав при этом, чтобы я не ушиблась. Одновременно что-то вновь загрохотало. Не выдержав, я приоткрыла глаза и успела увидеть разлетающуюся на осколки статую и исчезающую арку небольшого портала. А в коридоре рядом со мной стоял Айронт. Спокойный и бесстрастный, в привычно безукоризненной черной униформе, которой даже мраморная пыль не касалась. «Сиди там и не шевелись!» — бросил он, не поворачивая головы. «Да у меня и сил не было пошевелиться, все тело обмякло. Я только всхлипывать могла и дрожать, и неотрывно смотреть, как осколки статуи вновь медленно поднимаются в воздух. Вот только в отличие от меня, Айрон знал, что с этим делать». С его губ сорвался короткий приказ, и куски мрамора хаотично закружились, сталкиваясь между собой, дробясь и рассыпаясь. Сила заклинания оказалась настолько велика, что перед Айрондом прямо посередине коридора возник настоящий компактный смерч. Бешено вращающийся столб сжатого воздуха удерживал и уничтожал статую в себе. Легкое движение руки, и смерч ринулся к приближающимся доспехам. Мрамор заколотил по металлу, не нанося заметного вреда. Тогда Айронт шагнул навстречу, резко наотмашь взмахнув рукой, и воздух прочертила полоса огня. Врезавшись в грудь врагу, пламя прожгло в нем дыру и ударило в противоположную стену. Капли расплавленного металла закапали на пол, ковер на полу коридора начал тлеть. Я изумленно охнула. Боевая магия такой силы, да еще без использования артефактов. Следующая огненная полоса ударила точно в коленное сочленение, расплавив его и заставив доспехи покачнуться. Теперь они стояли, держа в одной руке меч, а другой упираясь в стену. Айрон замахнулся, явно готовясь метнуть новый огненный заряд, но не успел. Фигура подбросила меч и, перехватив его посередине широкого клинка, метнула в меня, словно копье. Взвизгнув, я дернулась, понимая, что увернуться не успею. Но острие двуручника зависло в паре дюймов от глаз. Меч покачивался в воздухе, пойманный на лету заклятием Айронда. Снова взмах рукой, и клинок, развернувшись к своему бывшему хозяину острием, молнией рванулся к забралу. И, ударив в багровое свечение, пришпилил голову к каменной стене, уйдя в нее наполовину. Во все стороны брызнула каменная крошка. Ковер тем временем разгорался сильнее, и коридор начало затягивать едким дымом. Внезапно пол под ногами заходил ходуном, а резкий треск возвестил, что ожившие обитатели комнат, по примеру статуи, разламывают до этого момента закрытые двери. Айронт обернулся ко мне. «Нет, не ко мне, к балкону!» Один-единственный сверкнувший изумрудом взгляд и воздушный кулак ударил в балконную дверь, разбивая ее вдребезги и вынося осколки и щепки наружу. Еще удар, и тяжелое хлопанье крыльев взлетевшей горгульи оборвалось грохотом падающих на землю осколков, а затем последовал короткий приказ «Прыгай!» «Что?» «Нет, я вправду в этот момент резко поглупела!» Да и тело по-прежнему шевелиться отказывалось. Но повторять Айронт не стал. Подскочив ко мне, попросту схватил в охапку и выпрыгнул из окна. Я даже вскрикнуть не успела. Зато успела заметить, как сверху на нас пикирует вторая горгулья. А затем мы опустились на землю, и, удерживая меня одной рукой, вторую Айронт вскинул наверх. Из ладони мага ударил слепящий белый луч света, разнося ее вдребезги. Куполом вспыхнула вокруг нас защита, оберегая от каменного дождя. Осколки падали вокруг нас, и здесь, за пределами дома, оставались лежать неподвижно, не пытаясь срастись вновь. Звуки снова ворвались в мое сознание. Весь дом трещал и... шевелился. Вытаращив глаза, я смотрела, как он раскачивается, словно стараясь выдрать свой фундамент из земли. Из окон второго этажа валил дым, виднелись отсветы огня. Внезапно одна из оконных рам треснула, и дом выплюнул в нас огромный кусок стекла. Молнией оно устремилось точно к моей шее, но, наткнувшись на защитный купол Айронда, исчезло во вспышке. Сверху раздался глухой удар, и я увидела, как из-за ограды в небо бьет магический луч, уничтожая еще одну горгулью. Помощь пришла. А дом тем временем раскачивался все сильнее. Казалось, что внутри него ожило вообще все, стараясь выбраться наружу. Лопнула еще одна рама, потом вторая. «Ну все, хватит!» После третьего самоуничтожающегося она щит окна проворчал Айронд. Отпустив меня, маг выпрямился, закрыл глаза и вытянул в стороны руки, а затем произнес какое-то длинное напевное слово, закончив его мощным хлопком. И дом словно взорвался изнутри. В защитный купол врезались обломки дерева, волна камней, какие-то предметы мебели, разломанные заклинанием до неузнаваемости. Затем обломки стали падать сверху. Всю территорию вокруг накрыло облаком пыли. Сила, вызванного Айрондом взрыва, была столь велика, что теперь на месте дома красовалась лишь пара чудом уцелевших стен, да возвышалась гора обломков. Из-за забора доносились крики, топот и резкий звук прибывающих ситтеров-стражи. Но мне не было до них никакого дела. Я, не в силах поверить собственным глазам, медленно переводила ошарашенный взгляд с руин на Айронда и обратно. «Такая сила!» Перестарался, поймав мой взгляд, пожал плечами тот. «Бывает». После чего взмахом руки открыл рядом небольшой портал и легонько подтолкнул меня в спину. «Идем, Глория». Это место оказалось не слишком надежным. Видимо, в окружении капитана Оливиара кто-то работает на нашего убийцу. Смысл его слов уловила с трудом. Как сомнамбула сделала шаг вперед, затем еще один и вошла в портал. Миг, и я оказалась в большой светлой комнате. Мебели здесь не было совсем, зато все стены были уставлены телекристаллами и большими кристаллами связи. Правда, в следующее мгновение мне стало не до обстановки. Голова закружилась, в глазах потемнело, и показалось, что в комнате не хватает воздуха. Кажется, организм готовился банальным образом грохнуться в обморок. «Глория!» Меня подхватили горячие руки, а затем по позвоночнику прошла освежающая волна, возвращая ясность сознанию. Правда, эта ясность на пользу не пошла. От осознания всего произошедшего тело пробило крупная дрожь. Меня опять едва не убили. «Глория, ты в порядке?» Ответить не смогла. Только посильнее вцепилась заледеневшими пальцами в жесткую ткань униформы своего спасителя и судорожно вдохнула легкий, горьковато-сандаловый запах его парфюма. «Уже все. Не бойся». Голос Айронда стал ниже, в нем зазвучали успокаивающие нотки. «Все прошло. Ты в безопасности». Однако увещевания не помогли. «В безопасности?» Я всхлипнула. Пыталась сдержаться, но истерика нарастала, как снежный ком. Я уже была сегодня в безопасности, а в результате на меня весь дом набросился. Мой дом, уж поверь, не настолько своевольный. Глория, ты истощена. Тебе надо отдохнуть. Отдохнуть? Ты вправду думаешь, что я смогу сейчас уснуть, а потом что? Меня сожрет подушка? Никто тебя не сожрет, пока я рядом. Даже не прикоснется. «И заснуть ты сможешь», — заверил Айронд. Я было попыталась возразить, но в этот момент он легонько дунул мне в лицо, и веки тотчас сами собой закрылись, а сознание провалилось в черную яму сна.